от всей души, сказала Веринея Егоровна. Она была тронута. Глава 6. Алешин хлеб. Пекарня находилась на берегу Эйдыги, своенравной таежной реки, впадающей в Байкал. Мы спустились к ней по крутой тропе. Мальчишки показали, где поближе пройти. Это был старый бревенчатый дом с надстройкой над серединой дома и крытой галереей вокруг надстройки. Рядом лепились пособки, такие же бревенчатые дома, потемневшие от времени, почти черные. Старый город, серый, обомшелый Сен-Мар. Не таким быть Зурбагану. Под пекарню, видимо, отвели один из таких сибирских домов прошлого столетия. Дверь открыла крепкая чернобровая женщина лет 40 в цветастом платке. Алеша представился. «Наконец-то!» — воскликнула она обрадованно. «Сижу на вещах, жду нового пекаря. Вышла замуж и никак не могу уехать к мужу. Уж он осерчал на меня. Да что ж я, проходите, пожалуйста». Мы прошли. Просторные сени с прорезанным в наружной стене маленьким окошком. Через него, наверное, отгружали хлеб. И очутились в самой пекарне. Узенькая лесенка в глубине вела в мезонин. Дверь налево в две жилые комнаты с видом на реку. Хозяйка провела нас в первую проходную комнату, и мы с облегчением поставили там тяжелые вещи – книги. «Меня звать Васа Григорьевна. Я сегодня в ночи уеду. Чемоданы давно собраны. Вещи это не мои, казенные, вам останутся». Она показала на большой квадратный стол, деревянный диван, испорченную физгармонию, стулья. В соседней комнате еще были деревянные кровати, полки для книг, старомодная стеклянная горка для посуды. На тумбочке возле двери стоял телефон. «Мне уж звонили насчет вас», — сказала бывшая завпекарни Алеши. «В этих комнатах будете жить. Вы, механик Женя и подручный, если возьмете его из общежития, либо из палатки. А верхнюю светелку для приезжей врачихи определили. Научный работник она, что ли, в институте будет работать, как его проблемы севера». «Христина!» — вскричал в полном восторге Алеша. Женя быстро взглянул на него, грустно и неодобрительно. «Вот-вот, Христина. Фамилия у нее какая-то чудная. Даль, но она из здешних, не то что мы понаехали, бог знает откуда. Вы ее знаете?» «Знаем», — весело ответил Алеша. А Женя смотрел на него сочувственно, чуть нахмурив тонкие темные брови. «Мне уж в горсовете наказывали, чтоб никого не пускала в мезонин-то. Для начальника Орса берегли. Он третий месяц в гостинице проживает. В командировке сейчас. Проездил комнату сердешной». «Покажите, пожалуйста, пекарню», — попросил Алеша. И мы вернулись в пекарню. «Вот, конечно, печь. В отличном состоянии теперь», — начала Васа Григорьевна. «А уж помучилась я с ней, не приведи, Господи. Сверху хлеб печется, снизу сырой. Спасибо, в отпуск на родину хороший печник приезжал. Так потрудился для людей и сделал. Вот тестомешалка. Опять же шефы помогли из моста отряда. А то ведь одни бабы работали. Просто без рук оставались. Теперь же чудо, а не тестомешалка. Уж так довольна!» Васа Григорьевна подвела нас к неуклюжему безобразному сооружению, на которое она взирала с восхищением. «Вы только взгляните! Круглая квашня! Может на колесиках передвигаться. Тесто месяца трехлапчатым рычагом. Ну, словно три руки, правда? Содержать в чистоте гораздо легче, чем эти дежи». «А чем нагревается печь?» – озабоченно спросил Алеша. «Дровами. Уже заготовлены на зиму. Подполом сложены. Прежде ведь дом-то на сваях стоял. а мы отгородили их. Получился внизу дровяник. И дрова сухие, и брать их легче зимой».